Глава вторая. Первая. Пушкин впервые испытал любовь еще совсем ребенком. В черновой программе автобиографических записок значатся первые впечатления, Юсупов сад, землетрясение, няня, отъезд матери в деревню, первые неприятности, гувернантки, в скобках смерть Николая, ранняя любовь. Рождение льва, мои неприятные воспоминания, смерть Николая, Монфор, Русло, Катя, П. и Анна, Ив, нестерпимое состояние, охота к чтению, меня везут в ПБ, иезуиты, Тургенев, лицей. В той же программе среди перечисления событий лицейского периода читаем «Первая любовь». Итак, сам Пушкин разделял эти два факта, очевидно, не считая своей ранней любви за настоящую. Действительно, ему могло быть тогда не более 6-9 лет. Об этом еще совсем ребяческом увлечении Пушкина не сохранилось никаких биографических данных, если не считать вышеприведенные записи в программе. Но в 1815 году Пушкин в стихотворном послании к Юдину припомнил этот полузабытый эпизод. «Подруга возраста золотого, подруга красных детских лет, тебя ли вижу, взора в свет, друг сердца, милая? То на конце аллеи темной, вечерней тихую порой, одну в задумчивости томной тебя я вижу пред собой. Твой шалью стан непокровенный, твой взор на груди потупленный, одна ты в рощице со мною, на костыли мои склонясь. Юный стихотворец изображает себя в виде воина, вернувшегося с поля битвы и чести. Стоишь под ивою густою, и ветер сумраков, резвясь, на снежную грудь прохладой дует, играет локоном волосов и ногу стройную рисует сквозь белоснежный твой покров. Биографы не могли доискаться, кто скрывался под тремя звездочками, поставленными в рукописи самим поэтом. С наибольшей долей вероятия Лернер предполагает, что героиней детского романа Пушкина была Софья Николаевна Сушкова. «Маленький Пушкин, — рассказывает Бартенев, — часто бывал у Трубецких, князя Ивана Дмитрича, и у Сушковых, Николая Михайловича, тоже литератора, а по четвергам его возили на знаменитые детские балы танцмейстера Йогеля». О ранней любви Пушкина смотри статью Лернера в журнале «Пушкин и его современники», выпуск 14. Софья Сушкова была на год моложе Пушкина. Относительно дальнейшей ее судьбы известно только, что она вышла замуж за Панчулидзева, бывшего губернатором в Пензе, и скончалась в 1843 году. В послании к Юдину обращает на себя внимание чрезвычайная конкретность и вместе с тем некоторая нескромность изображаемых сцен. Эту последнюю приходится отнести всецело за счет поэтического вымысла. Само собой разумеется, что никаких тайных свиданий не могла назначать Пушкину юная особа, имевшая отроду всего 8 лет и находившаяся, надо полагать, на попечении нянек и гувернанток. Скороспелый эротизм Пушкина был в данном случае только неизбежной данью тому литературному жанру, на служение которому он отдавал в те годы главные силы своего таланта. Гривуазные французские поэты Вольтер, Грекур, Грессе, Дора, Лебрен и Парни явились для него первыми литературными образцами. Они же, раньше товарищи по лицею, которых Пушкин вообще сильно обогнал в своем развитии, стали для него учителями в искусстве любить. На заре эмоциональной и чувственной жизни отрока, в пору первого пробуждения мужских инстинктов, изящная литература всегда играла и всегда будет играть очень заметную роль. Любви нас не природа учит, а первый пакостный роман, меланхолически заметил Пушкин, перефразируя изречение Шатобриана. В те годы, когда Пушкин был еще неопытным юнцом, таким пакостным романом par excellence считались «Опасные связи» Шодерло де Лакло. Произведение утонченное и блестящее, последний отравленный цветок XVIII века, классический компендиум любовной науки, которая низводила отношения между мужчиной и женщиной до степени обдуманной и подчас довольно жестокой игры, с льстивым мадригалом в начале и с ядовитой эпиграммой в конце. Пушкин усердно внимал урокам этой науки, но удовлетвориться ею одной не мог и не хотел. К счастью для него, тогдашняя поэзия представляла и другие образчики любви. Она описывала любовь троякого рода. Беззаботное и веселое наслаждение жизнью со всеми ее чувственными радостями, грустное уныние, в котором была скрыта своя особая сладость, наконец, мучительную и жестокую страсть, неотвратимую, как веление рока. Этим трем формам любви соответствовали три направления в лирике тех времен. Совершенно условная пасторальная и мифологическая поэзия псевдоклассицизма, меланхолическая эротика сентиментализма и первые опыты в чисто романтическом роде. Эти направления не во всех случаях были резко разграничены. Мотивы разных порядков могли встречаться у одного и того же поэта, и Пушкину, который по складу своего характера и дарования всегда являлся великим эклектиком, это было на руку. Беззаботному наслаждению он с избытком воздал должное в стихах еще раньше, чем на деле. Среди так называемых лицейских стихотворений, в ряду салонных мадригалов, эпиграмм, торжественных од и тяжелых подражаний Оссиану, то и дело попадаются искрящиеся неподдельным весельем застольные песни, вольные мифологические сценки и нескромные пастушеские идиллии. Жизненная мудрость говорит устами сатира: «Слушай, юноша любезный, вот тебе совет полезный, миг блаженства век лови, помни дружба наставленья, без вина здесь нет веселья, нет и счастья без любви, так поди ж теперь с похмелья, с Купидоном помирись, позабудь его обиды, и в объятиях Дариды снова счастье». Тем насладись. В старших классах лицея, когда надзор ослабел и воспитанники почти беспрепятственно получили разрешение отлучаться в город, где водили компанию с царскосельскими гусарами, Пушкин имел возможность впервые познакомиться с доморощенными Венерами, Лаисами, Делиями, Хлоями и прочими носительницами мифологических и пасторальных псевдонимов. Но, несмотря на свою преждевременную зрелость, он, в сущности, был еще мальчиком. Воротясь в лицей после гусарской пирушки, он сентиментально вздыхает у себя в комнате. «Медлительно влекутся дни мои, и каждый день в увядшем сердце множит все горести несчастливой любви, и тяжкое безумие тревожит, но я молчу, не слышен ропот мой, я слезы лью, мне слезы утешенье, моя душа, объятая тоской, в них горькое находит наслажденье. О, жизни сон, лети, не жаль тебя, исчезни в тьме, пустое привиденье. Мне дорого любви мое и мученье, пускай умру, но пусть умру, любя. Но эти настроения были очень непрочны. Сентиментализм уже выходил из моды. Проклятие психологической фальши лежало на нем. К тому же Пушкин был наделен слишком огненным темпераментом, чтобы долгое время удовлетворяться теплохладными восторгами уныния. Его любимым поэтом в эту эпоху являлся Парни. А Парни не был простым галантным стихотворцем вроде Дора или Лебрена. В его стихах, несмотря на неизбежные псевдоклассические декорации и аксессуары, много искренности и простоты. Любовь, которую он воспевает, настоящая любовь, а не литературная гримаса. Его первая элегия «Прелестно», говорит Сент-Бёв, это АБЦ влюбленных. Кто читал ее, тот запомнил, а из тех, кто знает ее наизусть, никто не может забыть. Азбука любви была в руках у Пушкина. Он быстро затвердил все буквы этого алфавита и даже научился составлять из них новые сочетания. Но еще оставалось применить теорию к жизни. Подобно большинству богато одаренных натур, Пушкин любил любовь гораздо раньше, чем в его душе зародилось подлинное чувство к какой-нибудь определенной женщине. Впоследствии, в вариантах 8 главы Евгения Онегина, он припомнил: «Те дни, когда впервые заметил я черты живые прелестной девы, и любовь молодую взволновала кровь. И я, тоскуя безнадежно, томясь обманом пылких снов, везде искал ее следов, об ней задумывался нежно, весь день минутной встречи ждал и счастье тайных мук узнал». Нам теперь предстоит окинуть беглым взглядом галерею женских портретов, неразлучных с биографией Пушкина. Он сам составил для нас краткий, но весьма полезный путеводитель по этой галерее.